не бесчестит семьи любодеяния. Добрый нрав и закон – цепь для распутников. Матери – родовым сходством детей горды. За виной кара следует. Своим резким высоким голосом он с некоторым пафосом цитировал Горация. Но тут Луция уже не выдержала и разразилась своим грудным звучным смехом. «Извини», — проговорила она, — «я верю, что у тебя самое доброе намерение. Но право же, эти стихи звучат смешно в устах человека, который был любовником Юлии и поныне остается мужем Луции». И так как Домициан густо покраснел, она продолжала. «Я не хочу тебя обижать, клянусь Геркулесом. Я пришла сюда не для того. Но неужели ты воображаешь, что можно всякими административными мерами повысить нравственность римлян? И что наш нынешний Рим, нашу современность, эпоху Домициана, все это можно вернуть вспять и превратить в другую эпоху, по твоему желанию? Тогда тебе пришлось бы перерыть весь Рим и запретить 3/4 того, что в нем принято. Ты что же, хочешь убрать проституток? Закрыть театры? Запретить комедии о супругах-рогачах? Хочешь, чтобы соскребли с фресок в домах любовное похождение богов? Ты воображаешь, что, замуровав Корнелию, действительно чего-то достигнешь? Я не знаю, в чем ты можешь ее обвинить. Но знаю твердо, в одном мизинце моей кузины Корнелии больше непорочности, чем в тебе и во мне вместе взятых. Когда Корнелии не станет, народ почувствует, что такое истинная непорочность. А когда он видит тебя, какие бы строгие законы ты ни издавал, боюсь, он этого не чувствует». «Не думаю, чтобы ты была права», — отозвался он, стараясь подавить злобу и говорить сдержанно. «Но будь что будет. А я хочу проучить твоих сенаторов и показать им, что их знатность дает не только привилегии, но и накладывает определенные обязанности. Допустим, я разрешаю себе те или иные удовольствия. Но человек настолько мне близкий, как ты, должен бы знать, что император Домициан отказывает себе в 1000 наслаждений, разжигающих кровь, и берет на себя вместо того 1000-кратное бремя. Ты думаешь, шутка, этот сарматский поход? Тебя даже здесь знобит под римским солнцем. А побыла бы ты у сарматов, тогда бы узнала, что такое стужа. И ты бы поглядела на варваров, с которыми нам пришлось воевать. Бывало, увидишь трупы этих негодяев на поле боя или посмотришь на пленных, так мороз по коже подирает, и тогда понимаешь, какой ты подвергался опасности. Нужно иметь поистине мужественное сердце, чтобы смотреть, как на тебя мчится 10 000 этих полулюдей со своими дьявольскими стрелами. Неужели ты думаешь, любовь моя, что я охотнее не оставался бы с тобой в постели, вместо того, чтобы ехать на оскальзывающейся лошади по сарматским обледенелым полям сражений? И если я требователен к себе, то буду требователен и к своим сенаторам». Домициан остановился. Под изящно подстриженными деревьями он казался очень рослым и произнес целую речь. «Эти господа распустились. Вся их служба государству состоит в том, что они по жребию распределяют между собой провинции и дочисто их обирают. Но долго я с этим мириться не буду. Тот, кто принадлежит к знати первого ранга, не имеет права растрачивать свои силы на любовные похождения или на бабьи мечты и раздумья о суевериях минеев и им подобных. Он должен беречь свои силы для государства. Человеку доступно лишь одно – или служить государству, или предаваться своим страстям. Только Бог вроде меня может сочетать и то, и другое».